Александр Грин. Ужасное зрение. Слепой шел, ощупывая дорогу палкой и по временам останавливаясь, чтобы прислушаться к отдаленной пальбе. Удар за ударом, а иногда и по два, и по три вместе, колыхались пушечные взрывы над линией перелесков и желтых полей, обвеянных голубыми тонами полудня, склоняющегося к вечеру. Слепого звали Акинф Крылицкий. Он ослеп давно и случайно, ослеп так. Мальчиком пас он коров во время грозы. Думая укрыться от дождя, Акинф подошел к большому осокорю, но в этот момент молния разрушила дерево и оглушила Крылицкого. Он упал без сознания, а когда встал, то ничего не увидел. Он был поражен нервной слепотой. Теперь Акинфу было 40 лет, и он часто смертельно тосковал о потерянном зрении, впечатления которого почти стерлись в его памяти за такой долгий промежуток времени. Он шел в данный момент к своей деревне пешком из уездного города за 20 верст. Он не нуждался в поводыре, так как дорога была знакома и не разветвлялась. Он шел и размышлял, оказалась ли уже его деревня в районе военных действий или еще нет. Акинф пробыл в городе 4 дня, побираясь, а жил он в деревне у брата. Никто не попадался слепому по дороге, и это немало удивляло его. Обыкновенно здесь проезжали возы и шли пешеходы. Наконец, определив усталостью, что скоро он должен подойти к деревне, слепой почувствовал запах гари. Таким запахом, остывшим и, так сказать, холодным, пахнут обыкновенно старые лесные горные пустоши. Акинф, встревожившись, прибавил шагу. Ему сильно хотелось увидеть деревню. Она, конечно, ничуть не изменилась с тех пор, когда он видел ее мальчиком, разве что старые избы сменились новыми и тоже, в свою очередь, состарились. Гарью запахло сильнее. «Не пожар ли, — подумал Акинф, — не мы ли горим с братом, матка Боска?» Кругом было очень тихо. Только вдали тявкали выстрелы орудий, и сердце у Акинфа сжалось. Тем временем спускался он по ложбинке к мостику над узким глубоким оврагом. Привычной ногой ступил Акинф на воображаемое начало мостика и, задохнувшись от неожиданности, полетел вниз. С высоты 3 сажений, на глинистое дно оврага. Мостик был разрушен шальным снарядом, и Акинф, конечно, не знал этого. Когда он очнулся, все тело его ныло и ломило от удара о землю. Руки и ноги были целы, в усах и разбитой губе запеклась кровь. Но не это обратило на себя внимание. С удивлением и испугом, с сильным сердцебиением заметил он, что прежний черный мрак сменился туманным и красноватым. Тут же он увидел свои руки и понял, что зрение вернулось к нему. Оно вернулось от нового сильного нервного потрясения в момент падения. Таким путем часто проходит нервная слепота. Акинф со страхом и радостью выбрался из оврага и подошел к деревне. Он увидел ряд почерневших изгородей и груды черного пепла среди них. Все, что осталось от когда-то бойкой деревеньки. Ни души человеческой, ни собаки не было в этом печальном месте. Деревня сгорела дотла, может быть, от снарядов. И тогда Акинф почувствовал, что снова ему застилает зрение, но на этот раз слезами. Александр Грин. «Ужасное зрение». Рассказ читал Егор Серов.